Глава 14. Круговорот небес. Глава открывается необычным пассажем, содержащим вопросы о первопричине всех явлений. По некоторым сведениям, в древности этот фрагмент входил во внутренний раздел книги. Грэхэм считает его продолжением диалога о флейте неба, которым открывается вторая глава. Сходные фрагменты содержатся в одном из древнейших поэтических памятников Китая – чусских строфах, близком даосской традиции. Исторически подобные вопрошания были тесно связаны с архаическими мифами и религиозными обрядами, но у Джуанцзы они обрели существенно иное значение. Они стали способом именования безымянного, некоего сознательного мифотворчества. Остальные сюжеты главы представляют собой большей частью диалоги между Конфуцием и Лао-цзы, в которых подчеркивается превосходство даосского постижения таковостей вещей над светской моралью конфуцианства. Небо движется по кругу, земля покоится на месте, бегут друг за другом луна и солнце. Какая сила их толкает? Кто связал их одной сетью? Кто же это такой, кто пребывает в недеянии, но все приводит в движение? Значит ли это, что мир — заведенная пружина, и то, что случается в нем, не может не случиться? Сравните с даосским понятием небесной или сокровенной пружины мира. Или это значит, что в мире все само собой движется по кругу и не может остановиться? Облака ли порождают дождь? Дождь ли порождает облака? Кто столь щедро осыпает милостями? Кто без всяких усилий, от безмерной радости движет этот мир? В оригинале употреблено традиционное даосское понятие недеяния – увэй. В выражении «безмерная радость» – ин-ле, иероглиф «инь» имел значение «чрезмерное», «излишнее» и употреблялся для обозначения оргиастической стихии праздника и народных культов. Некоторые комментаторы полагают, что в данном случае этот знак является просто синонимом слова «радость». Линь Юньмин подчеркивает эротический подтекст этого понятия, поскольку выражение «облака» и «дождь» традиционно служило метафорой полового акта. Через дождь и облака совершается гармоническое соитие сил инь и ян, и поэтому говорится о безмерной радости. Ветер поднимается с севера и летит на восток и на запад, вихрем кружит в вышине. Кто вдыхает его, кто выдыхает? Кто же он, не знающий забот и насылающий ветер? Дозвольте спросить, где искать этому причину? Колдун Сянь-Джао говорит. Некоторые комментаторы без видимых оснований отождествляют этого колдуна Сяня с колдуном Ли Сянем из седьмой главы внутреннего раздела. Скорее всего, перед нами легендарный, освященный преданием образ. Так в чусских строфах тоже упоминается колдун Сянь, приближенный одного из царей династии Инь. «Подойди, я скажу тебе. На небе есть 6 полюсов и 5 постоянств». 6 полюсов — 4 стороны света, зенит и надир. 5 постоянств — 5 так называемых мировых стихий, или точнее фаз мирового круговорота — дерево, огонь, земля, вода, металл. Государь, сообразующийся с ними, наведет порядок, а идущий против них попадет в беду. Благодаря 9 знакам Ло в мире воцаряется порядок, и все вещи достигают совершенства. Д. По преданию, во времена Фуси из реки Ло вышла волшебная черепаха, на панцире которой был изображен мистический квадрат из 9 полей. Схема письмен из реки Ло считалась в Древнем Китае графическим образом Вселенной. Зерцало его мудрости озаряет всю землю внизу, и поднебесный мир благоговейно принимает его. Вот это и значит быть державным владыкой. Тан, советник правителя царства Сун, спросил Джуанцзы о том, что такое человечность. «Жить, как тигры и волки. Вот что такое человечность», — ответил Джуанцзы. «Что это значит?» «У них отцы и дети друг другу благоволят. Отчего же нельзя назвать это человечностью?» «Осмелюсь спросить, что такое человечность в ее высшем смысле?» «Высшая человечность не знает благоволения». Суждение Джуанцзы напоминает слова в главе 79 Дао Дэ Цзина: «Небесный путь ничему не выказывает благоволения». «Но я, Тан, слышал, что там, где нет благоволения, нет и любви, а где нет любви, не исполняется сыновний долг. Можно ли тогда сказать, что высшая человечность отрицает сыновнюю почтительность?» — спросил советник. Джуанцзы ответил: «Отнюдь нет. Высшая человечность превыше всего. Сыновняя почтительность, конечно же, не исчерпывает ее смысла. Но я говорю это не для того, чтобы преуменьшить или преувеличить значение сыновней почтительности. Когда путник, едущий на юг, достигает городка Ин, он уже не видит на севере горы Мин. Почему? Потому что гора эта слишком далека от него. Поэтому я говорю, выполнить сыновний долг из уважения легко, а выполнить его из любви трудно. Когда станет легко выполнять сыновний долг по любви, трудно будет делать это, забыв о родителях». Здесь, как везде у Джуанцзы, забытие обозначает счастливую отрешенность от мирских понятий.